благодарности. Спасибо Венделли, Биллу и Тофу, Ванессе и Скотту, а также Ингер и Полу. Спасибо вам, Дженни Джексон, Селли Уилкокс, Эндрю Уайли, Линдзи Уильямс, Дебби Клайн и Кимберли Джейми. Спасибо Кларе Сенке. Спасибо М.Джей Стейплс, Мишель Квинт, Бренту Хоффу, Сэму Райли, Брайану Крищину, Саре Стюарт-Тейлор, Энну Дилейни, Эндрю Лиленду, Кейси Джармену и Джилл Стоффер. Спасибо Лоре Хауэрт, Даниэлу Гамбайнеру, Адаму Крефмену, Джордану Бассу, Брайану Макмуленду, Дэну Маккинли, Айзеку Фицджеральду, Сунри Томпсону, Энди Уинет, Джордан Карнс, Руби Перес и Рэйчел Хон. Спасибо всем в Винтаж и Кнопф. Спасибо Джессике Хиш. Спасибо Кену Джексону, Джону Маккоскеру и Нику Голдмену. Спасибо Кевину Споллу, а также всем в типографии Томпсон Шор. И еще. Сан-Винченцо — вымышленный город. С географией залива в этой книге допущены и другие мелкие вольности. Конец книги. Июнь, 2015 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читала Татьяна Ненарокомова.